ты не можешь, не смеешь, Джерри. Джерри, милый, Чарли убьет нас обоих, если узнает об этом. Джерри кинулся к дверям, забыв даже приготовить завтрак жене. Джоан последовала за мужем, и едва Джерри открыл дверь, она вцепилась ему в полы пиджака и повисла, рыдая. Но хиропрактик принял решение и не намерен был отступать. Он предоставил жене тащиться за ним хвостом до самой лестничной площадки, но здесь повернулся и сделал бешеный рывок. Джоан не удержалась и упала. И тут оправдалась старинная мудрость. Вверх надо лезть и лезть, а вниз только один шаг. Набрав разгон, Джоан покатилась со ступеньки на ступеньку и остановилась лишь у наружной двери. Руководимая женским инстинктом, она защитила руками лицо, это удалось ей, но только в ущерб спине. На лице не оказалось ни единой царапины. Зато спина, и в особенности ее нижняя часть, соприкоснулась непосредственно с 11 железобетонными ступеньками. Джоан жалобно застонала и попыталась подняться, но ноги отказались служить разбитому телу, и она тут же на месте упала без чувств. Джерри, смотревший этот спектакль с высоты 11 ступенек, заметил, что Джоан была теперь, несомненно, сама собой. Она уже не играла. Она действительно потеряла сознание. Джерри поспешил к жене, бережно поднял ее на руки и отнес в спальню. Джоан очень тихо простонала и чуть приоткрыла глаза. Затем она словно погрузилась в глубокий сон. Джерри бросился к телефонному справочнику и стал искать адреса врачей, живущих неподалеку. Он снял трубку и едва успел набрать 3-4 цифры, как Джоан устало спросила. — Джерри, кому ты звонишь? — Ты жива? — воскликнул он, положил на место трубку и подбежал к постели жены. — Джоан, ты очень ушиблась? Вызвать врача или скорую помощь? «Не надо скорую помощь», — ответила Джоан слабым голосом. «Она так ужасно орет, хуже, чем пожарная машина. Что же мы будем делать? На той стороне улицы недалеко есть дом врачей. Отвези меня туда». «На чем? На такси?» «Не знаю», — ответила Джоан страдальческим голосом. «Теперь ты видишь, как нужно было нам иметь собственную машину?» «Джерри, мы должны купить машину сегодня же». Джерри вспомнил, что этажом выше жил некий ветеран Первой мировой войны, у которого было современное кресло-коляска. Инвалид был ранен в руку, но, уезжая каждый вечер просить милостыню, он пользовался этим экипажем. Он имел законное разрешение нищенствовать в определенном месте и в определенные часы. Щадя свои ноги, он ездил в коляске, которая внушала уважение. Дорогу ей уступали даже автомобили. Ни слова не говоря, Джерри оставил свою жену спокойно лежать в постели, а сам помчался наверх. Ветеран войны Каннелли быстро согласился на предложение Джерри и сдал ему свою коляску на прокат на исключительно льготных условиях. $0.50 в час или $1 за 3 часа. Но необходимо было вернуть транспортное средство владельцу не позднее 6 часов вечера, когда в мире темнеет и на улицах становится светло. Коляска удобно помещалась в лифте. У нее было ручное и ножное управление, смена скоростей и замечательные тормоза. Развернувшись на площадке своего этажа, Джерри захотел опробовать машину и въехал на ней прямо в спальню к жене. Больная сидела на краю постели, охая от боли. «Джерри!» — воскликнула она с ужасом. «Что ты задумал? Не спрашивай ни о чем. Я отвезу тебя к доктору». Джоан смотрела то на коляску, то на своего супруга и, наконец, проговорила не на шутку, обеспокоившись. Мне это ничуть не нравится.